Гуру. В жизни каждого дня человек переживает целый ряд чувств и эмоций и пропускает через свое сознание множество мыслей. Все эти чувства и мысли так или иначе воздействуют на все его оболочки. Хорошие и светлые возвышают и утончают, плохие и недобрые отемняют. Задача в том, чтобы мысли и чувств отемняющих не допускать в свое сознание, поставив на их пути непреклонную волю.